Не говорю уже о том, что Свиридов прошел шостаковическую школу и был во многом обязан этой школе выучкой, мастерством, воспитанием вкуса. Судя по результатам, обучение шло достаточно быстро. Если к окончанию первого семестра первого курса Свиридов положил на стол экзаменационной комиссии скромные 6 пьес для фортепиано, ученическая работа, в которой отразился поиск ладовой свежести, была исполнена в духе педагогических установок Рязанова, замечательного педагога Щербачевской школы, воспитавшего целую плеяду композиторов-мелодистов. Среди его учеников были Иван Дзержинский и Василий Соловьев-Седой. Ноты мне удалось обнаружить в библиотеке Петербургской консерватории. Смотрите ПСП номер 286. То уже к началу второго курса у него было 2 партитуры. Незавершенной симфонии. Длительное время она считалась утраченной, так думал и сам Свиридов. Мне удалось обнаружить партитуру в нашем семейном архиве. 4-частная симфония, смотрите ПСП номер 252, не завершена. Композитор не дописал финал, причем бросил писать сознательно, не удовлетворившись своим первым большим оркестровым опытом. И фортепианного концерта, успешно исполненного в торжественном концерте, посвященном 75-летию со дня основания консерватории. Далее все шло по нарастающей до 1940 года. Свиридов после успеха пушкинских романсов стал известен. Его приглашают писать музыку на Мосфильм в 1939 году. Первым фильмом, которому писал музыку Свиридов, был фильм «Поднятая целина» по сценарию Шолохова и Ермолинского, постановка Райзмана. В театр комедии Акимов пригласил Свиридова писать музыку к комедии Островского «На бойком месте». Премьера состоялась в начале 1941 года. Смотрите ПСП номер 297. Для театра музыкальной комедии он пишет оперетту «Настоящий жених». В Петербургском театре музыкальной комедии сохранилась партитура, также считавшаяся утраченной. Смотрите ПСП номер 293. В том же 40-м году он пишет первую сонату для фортепиано. Считалась утраченной. Мне удалось найти ноты в семейном архиве Свиридовых. Смотрите ПСП номер 287. Шостакович с похвалой отзывается о его симфонии для струнных. Симфония для струнного оркестра в 4 частях. Смотрите ПСП номер 253. Премьера в Большом зале Ленинградской филармонии состоялась 29 декабря 1940 года. Оркестр Ленинградской филармонии, дирижер Грикуров. В 2000 году Башмет со своим ансамблем восстановил концертную жизнь этого произведения. Но мало кто знает, что в том же знаменательном 40-м году Свиридов уходит из класса Шостаковича, так и не закончив консерваторию. Многие годы существовала легенда, что Свиридова отчислили за то, что он систематически не посещал лекции и не сдал зачета по немецкому языку. На самом деле все обстояло гораздо сложнее. Камнем преткновения стали 6 песен на стихи Прокофьева, которые Свиридов принес в класс и получил за них не просто плохую оценку, а строгий выговор, что было не совсем обычно для всегда деликатного со своими учениками Дмитрия Дмитриевича. Среди этих песен были вещи для взыскательного вкуса небезупречные, такие как «Русская девчонка» или романс «Ой, снова я сердцем широким бедую», близкие стилю массовой песни. Но были в этом цикле и находки. Был в нем поиск новой простоты, а главное — поиск своего собственного стиля. Шостаковичу не понравилось сочинение целиком. Он считал, что в нем Свиридов опускается до низменного, впадает в мещанство, простонародность. Теперь уже точно не восстановить, что говорил Шостакович, говорю со слов Свиридова, но, судя по всему, он сказал какие-то резкие слова, и молодой Свиридов, человек самолюбивый и вспыльчивый, не сдержался, ушел с урока и в класс уже не вернулся. В годы войны Свиридов вновь сблизился с Шостаковичем. Свою роль в этом сыграл Солертинский, который сумел свести их в Новосибирске, где Свиридов работал музыкальным руководителем в Пушкинском театре. Он находился там в эвакуации. Свиридовские инструментальные сочинения середины 40-х годов создавались под сильным обаянием стиля Шостаковича, даже в большей степени, нежели когда Свиридов был его учеником. Бунт закончился. Учитель, со свойственным ему тактом и жизненной мудростью, как бы и не заметил его. Каждое свое новое сочинение Свиридов показывал Дмитрию Дмитриевичу. Шостакович продолжал следить внимательно за развитием своего ученика. В сущности, 40-е годы получились как бы годами дополнительного после вузовского обучения Свиридова в классе Шостаковича. Но вот наступает конец 40-х, труднейшее глухое время после печально знаменитого постановления ЦК ВКПБ об опере «Великая дружба». Постановление било по Шостаковичу, но попало и по Свиридову, по всему военному поколению. Начинается работа в стол. Шостакович создает одну из своих вершин — цикл из еврейской поэзии. В поддан этому циклу Свиридов пишет поэму «Страна отцов» на слова Аветика Исаакяна, тоже в стол. В 1948 году появляется его детский альбом для фортепиано. Шостакович после смерти Сталина через министра культуры Пономаренко добивается разрешения исполнить поэму «Страна отцов» осенью 1953 года и приветствует ее. И поэма, и альбом для детей — значительные вехи в биографии Свиридова. Сам композитор это понимал и считал, что именно с них начинается отсчет нового, зрелого этапа в его творчестве. От этих сочинений прямой путь к его достижениям 50-х годов, циклу «Песни на стихи» Роберта Бернса, 55-й, и, наконец, «Есенинским», циклу «У меня отец крестьянин» и поэме памяти Сергея Есенина, 56-й год. Таковы прямые ступени рождения нового русского стиля Свиридова. Но к есенинским вещам ведет еще одна узкая окольная тропиночка. В конце 40-х годов Свиридов возвращается к песням на стихи Прокофьева. Он прибавляет к ним написанную в 48-м году песню на стихи Исаковского «Услышь меня» и дает ему новое название «Деревенская лирика». Позднее, в 58-м году, уже после поэмы памяти Есенина, он вновь берется за этот цикл, переставляет номера, немного изменяя в некоторых из них фактуру фортепианного сопровождения, и дает циклу окончательное название «Слободская лирика». Слобода — это не село и не город, так посередке. В русской музыке начала 20 века есть один герой, не приставший ни к селу, ни к городу. Это Гришка Кутерьма. Свиридов в своих записях уделяет много внимания этому образу напророченному России Римским-Корсковым и конгениальным ему либретистом Бельским. Свиридов одним из первых увидел, что от Гришки кутерьмы прямой путь к шостаковичскому задрипанному мужичонке. Герои слободской лирики одних корней одной крови с Гришкой кутерьмой, с задрипанным мужичонкой. Но только братаны крестовые из слободской лирики сродни тем крестьянским ребятам-подросточкам, которые офицерика да голубчика прикокошили вчера в губчика. Есенин. Все это лики России, только разные лики.